Натан, услышав эти слова, воздел глаза к небу и в бессилии развел руками. Видя его покорность, я тоже смирился. «Как тебе будет угодно, Мария из Бейрот», — ответил я. «Так вот, прости меня, признаю, что мне нечего тебе прощать, и давай заключим мир». Упершись руками в бока, Мария крикнула Сусанне. «Подойди, посмотри, мужчина этот человек или один из римских евнухов, о которых мне говорили». Сусанна, укладывавшая хворост и сухой навоз для очага под котелком, засмеялась, прикрыв рот рукой. К моей голове прихлынула кровь, и, не имея возможности дольше сдерживаться, я изо всех сил закатил Марии плюху. Тут же, раскаявшись содеянным, я был готов на что угодно, лишь бы исправить положение. Мария начала всхлипывать, несколько раз хлюпнула носом и потерла щеку. Я уже был готов просить у нее прощения, когда Натан движением руки остановил меня. Чуть погодя, девушка на цыпочках приблизилась ко мне. «Ты правильно сделал, что ударил меня», — сказала она, потупив взгляд. «Я целый день хотела вывести тебя из равновесия. Это доказывает, что ты все же любишь меня больше своего осла, холку которого так часто ласкаешь. А теперь поцелуй меня, чтобы я удостоверилась в том, что ты меня прощаешь». Она осторожно обняла меня, и я дважды поцеловал ее, чтобы она знала, что между нами все осталось по-прежнему. Откровенно говоря, мне было довольно приятно после того, как мы поругались, вот так держать ее в объятиях и целовать, и я поцеловал ее в третий раз. Мария слегка оттолкнула меня и, не снимая рук с моих плеч, спросила: «Ты бы Сусанну так поцеловал, если бы она, оскорбив тебя, просила прощения?» Я посмотрел на сморщенное, старушечье лицо Сусанны, сравнивая ее сухие губы с алым ртом Марии, и понял, какую ловушку она мне приготовила. В один прыжок я оказался подле Сусанны и приподнял ее за локти. «Если я чем-нибудь тебя обидел, поцелуй меня в знак прощения», — попросил я. «Несчастный, ты идешь на поводу у безмозглой девчонки». Однако у Марии доброе сердце. Смутившись, она вытерла губы тыльной стороной ладони и поцеловала меня, при этом хитро поглядывая на Марию, которая воскликнула: «Как можешь ты, дочь Израиля, целовать необрезанного римлянина? Я грешница и могу это делать, а ты при этом становишься нечистой». «Я не разбираюсь в законе, однако мы с ним ели из одной тарелки. Сердцем чувствую, что у нас один отец, несмотря на то, что он римлянин». Я растаял от этих слов, и даже чесночный запах из ее рта, она целыми днями, сидя на осле, грызла чеснок, чтобы придать себе сил, не показался мне отвратительным. «Для меня большая честь, что ты согласилась меня поцеловать, Сусанна», — сказал я ей. После ужина я отвел Марию в сторону и без обиняков спросил: «У тебя случайно не было намерения соблазнить меня и заставить согрешить с тобой? Другого объяснения твоему поведению я не нахожу. А ведь я взял тебя именно для того, чтобы спасти от греха». Мария легко вздохнула у моего уха и прошептала: «Ты обращался со мной намного лучше всех других мужчин. Я сама себя не могу понять. Твое безразличие раздражает меня. И, поступая подобным образом, я, по крайней мере, убеждаюсь, что ты не совсем ко мне равнодушен. Однако плоть есть плоть, и чтобы меня соблазнить, нет необходимости в подобных усилиях. Я не связан никаким обетом и никому не клялся в верности. Однако для этого мы можем развернуться и отправиться обратно в Иерусалим». Жизнь — странная вещь. «И мое сердце трепещет от страха при мысли об Иисусе», — вздыхая, произнесла Мария. «Мне известно, что только Он один способен вернуть мне чистоту и девичью честь, и говорят, что Он не строг даже по отношению к самым неисправимым грешникам. Мне кажется, что если бы я согрешила с тобой, то ни о чем бы не сожалела. Думаю, сам видишь, насколько я погрязла в грехе. А кому удается избежать греха? Однажды Мария из Магдалы, желая утешить меня, сказала, что мужчина, который с вожделением смотрит на женщину, уже совершает грех в своей душе. По-моему, назаретянин установил правила, которым невозможно следовать в жизни».